прошу тебя, Господи, умножь веру мою. На земле беззакония вижу я и скорблю. У людей дела грязные и развратные уста. Здесь целуют распятия и бесславят Христа. И священнослужители пьянством душу сквернят, и с Христом православные и крадут, и блудят. Так зачем они крестятся, и к чему этот крест? Ведь так скоро возмездие и зальется с небес. Так зачем они крестятся, и к чему этот крест? Ведь так скоро возмездие и зальется с небес. Я молю тебя, Господи, умножь веру в груди, когда свыше рожденные не имеют любви. Изучают Писания, но не могут без ссор. Клеветой, осуждением ранят братьев, сестер. Вроде просто написано, что на небе наш дом, а люд Божий глядит на мир, будто счастье лишь в нем. И для благополучия, не для неба их труд. Что ж потом удивляются, куда дети идут? И для благополучия, не для неба их труд. Что ж потом удивляются, куда дети идут? Умножь веру мой, Господи, что ты любишь людей. Хоть земля до краев полна непонятных скорбей, и страдания жестокие, и ужасный конец. И для тех, кто состарился, и для юных сердец, и для добрых и праведных есть болезни и боль, и для них нелегка совсем та земная юдоль. Умножь веру мой, Господи, для страдающих душ, подними их безропотных и сомнения разрушь. Умножь веру мой, Господи, для страдающих душ, подними их безропотных и сомнения разрушь. Я молю тебя, Господи, веру дай навсегда, что ты несовершенного в небо примешь меня. И все то, что не сделал я для тебя добрых дел, ты не вменишь мне, Господи, в грех, что я не сумел. Я молю тебя, Боже мой, умножь веру мою. Я желаю жить праведно и с тобой быть в раю. Укрепи меня, Господи, дай знамений твоих, что услышал мои слова и ответишь на них. Укрепи меня, Господи, дай знамений твоих, что услышал мои слова и ответишь на них.